Глава 31. Интерлюдия. Герцог, его светлость, Франсуа Амальский, глава тайной службы безопасности и внешней разведки королевства Франкии, в своей такой долгой, насыщенной интригами и кознями жизни, повидал многое. Удивить его было очень сложно, практически невозможно. Взбесить, заинтриговать, даже рассмешить. Но поразить? Герцог и сам не смог бы вспомнить, когда последний раз искренне был чем-то обескуражен, шокирован или пребывал в полном восторге от увиденного. Вот и сейчас, величаво ступив на крепкие, плотно подогнанные доски пирса, которому от силы было пару лет, он не ожидал от встречи с дочерью чего-то экстраординарного. Карета и некрупные, но даже на вид очень выносливые, впряженные в нее лошадки, заставили несколько поморщиться высокопоставленного гостя. Ну что за беднота! Ваша светлость! Перед ним очень галантно и не очень глубоко склонился какой-то молодой гвардеец, с серьезным выражением на лице, на правой стороне груди, прямо к камзолу, была приколота странная золотистая бляха с непонятным в потемках изображением. «Рады приветствовать вас на нашей огненной земле. Меня зовут Шарль Пети, капитан и командир пехотных войск Ее Высочества Екатерины Лотарингской». Прошу проследовать в карету, которая домчит вас до станции, и дальше вы пересядете на паровоз. Пара что? Опешил его светлость, недоуменно покосившись на графа Себастьяна де Блуа. Тот в ответ столь же растерянно пожал плечами. Паровоз, повторил капитан Пети, главный маг-менталист Ее Высочества. Только, естественно, извещать об этом герцога никто не стал. «Лучше один раз увидеть ваша светлость, нежели много раз услышать. К тому же мои объяснения навряд ли смогут вам помочь представить данное транспортное средство в полной мере». Это могло бы прозвучать, как отменно завуалированная насмешка в адрес прибывших. Но капитан поклонился, и у Франсуа не было повода вменить неуважение собеседника к своей сиятельной персоне. «Ладно, поглядим», — пыхнул он раздраженно и зашагал в сторону ожидавшего экипажа. Дверцу им открыл расторопный лакей. Забравшись внутрь, гости из далекой Франкии с удобством расположились на мягких, обитых темным бархатом креслах. «Неплохо», — негромко заметил граф де Блуа, проведя рукой по полированным деревянным панелям, коими была обшита карета изнутри. Экипаж тронулся с места мягко, с легким шелестом вжикнули колеса по мелкому песку, и лошади, набирая скорость, устремились вперед. Высокопоставленные франкийские вельможи, привыкшие к тряске и неприятным подпрыгиваниям на ухабистых дорогах своей страны, напряглись, ожидая, что их уже немолодые кости сейчас как следует растрясут. Но ничего подобного не произошло ни в момент старта, ни в ходе всей поездки до загадочной станции. «Чудеса!» — удивился советник, расслабляя челюсти и спину. «Как такое возможно?» Его светлость постарался сохранить бесстрастную маску на своем холеном напудренном лице и лишь высокомерно глянул в окно, пытаясь рассмотреть колею, по которой они сейчас двигались. Яркие фонарные столбы прекрасно освещали им путь, и темная лента дороги бежала впереди, заставляя задуматься, а из какого такого материала она была сделана. «Без колдовства точно не обошлось», — озвучил вслух его же мысли Себастьян. Жаль, что папа запрещает явно использовать в повседневной жизни магов. Сколько можно было бы сделать с их возможностями? Молчи! Шикнул на него герцог Амальский, прищурив глаза. Даже здесь, на далекой чужбине, есть уши. Так ваша дочь ведь не скрывает, что привечает колдунов? Воскликнул де Блуа. Тут ничейные земли, власть церкви слишком размыта. А то, что часть огненной земли, где располагается административный центр Англосаксии, город Ушуя, формально признан колонией Англосаксии, и по всем законам на этой территории святая инквизиция денно и ночно должна стоять на страже, защищая людей от черной ворожбы, по факту же ее тут нет. Одна церковь на всю округу, где заведует продажный и хитрый епископ. Все равно не стоит озвучивать свои богохульные, богопротивные мысли вслух. Все мы, естественно, не без греха. И даже в свои ряды тайно нанимаем магов. Но чем меньше ты говоришь нечто подобное вслух, тем дольше проживешь. Я не хочу, чтобы мне промыли мозги в церковных застенках. Власть церкви сильна, руки ее, несмотря на расстояние, длинны, а острый меч карает без пощады. Екатерине просто пока везет. И, скорее всего, местный святоша прикормлен ее нежной ручкой. Полагаю, она платит ему за молчание не просто золотом, а чем-то гораздо весомее и ценнее. Что может быть ценнее золота? Фыркнул граф-советник. «Много чего», — усмехнулся Франсуа. «Например, здоровье. Его точно не купить. Иной раз всех монет мира не хватит». На это замечание Себастьян не нашелся, что ответить. Так они и ехали, каждый глядя в свое окно. «Как ваша дочь назвала этот остров?» — прервал затянувшееся молчание советник. «Огненный!» — хмыкнул герцог. «Тут ее подвело воображение!» С каким-то удовольствием добавил он. «А может, ей просто это не особо было нужно?» — резонно заметил Себастьян. «Смотрите!» — вдруг воскликнул он, тыча указательным пальцем в окно. «Что это?» Его светлость резко качнулся вперед, всматриваясь вдаль, и даже потер глаза, когда смог разглядеть за редеющим лесочком силуэт страшного монстра, пыхающего сизым дымом в небо. «О, Всевышний!» Сделав оберегающий знак рукой, севшим вмиг голосом пробормотал герцог. «Оно еще и рычит! Мы попали в ловушку, друг мой!» Тут карета сделала плавный поворот и замедлила ход, подъезжая все ближе к замершему чудовищу. Мужчин сковал самый настоящий первобытный ужас. Их мысли заметались в панике, ища пути отступления. Куда бежать? Где искать помощи и спасения? Но так ничего и не придумав, они замерли, планируя побег сразу же, стоит экипажу остановиться. Наконец-то колеса кареты встали. Герцог резко потянул двери на себя, но из-за лишнего веса выбраться быстро наружу и дать стрекача у него не вышло. Посему он попал прямо в руки капитана Шарля Пети. Тот ловко и крепко придержал его светлость за плечи и спокойно заговорил. Его слова пробивались к разуму Франсуа, как сквозь тугую вату. Но все же до затуманенного страхом сознания ему удалось достучаться. «Ваша светлость, это и есть тот самый паровоз. Он не живой. Его сделали люди из железа в нашей кузне». Капитан старался подбирать как можно более понятные слова, чтобы их смысл был однозначным. «В кузне? Людьми?» Бестолково повторил герцог, потихоньку успокаиваясь и даже смог сделать глубокий судорожный вдох. Медленно, очень медленно он повернулся к стоящему неподалеку творению местных кузнецов и снова почувствовал накатывающий на него опасливый трепет. «Вашего советника сейчас приведут. Далеко он все равно не успеет убежать», — буднично добавил Шарль, потихоньку проникая в мысли Франсуа Амальского и считывая так нужную его принцессе информацию, и одновременно успокаивая возбужденные мысли незваного гостя. И действительно, графа де Блуа привели меньше, чем через 10 минут. Советник выглядел несколько потрепанным, его черный круто завитый парик съехал на бок, открывая залысину на лбу. «Все в порядке», — вяло улыбнулся ему его светлость. «Это просто паровоз». «Прошу вас, следуйте за мной». Стараясь скрыть усмешку, позвал их за собой менталист и спокойным прогулочным шагом направился к машине. Первое удивление чуть не стоило герцогу душевного равновесия, впрочем, как и его советнику.